Они облокотились на перила моста и бросали в воду осколки камней. «Мы получили твой подарок, Чарли. Я не хотел ничего говорить, пока другие не ушли, но этот проигрыватель — великая штука. Я чуть не рухнул, когда увидел его. Ты, небось, тоже рухнул, когда платил за него. По-моему, он стоит своей цены». Еще один камень упал в воду, и из темноты донесся всплеск. Мэрилин сказала, что напишет Лилиан. Она уже написала. Перед тем, как мне уехать на север, от нее пришло очаровательное письмо. «Ты получил, Джек, по-настоящему образованную девушку. Это я свел вас. Не забывайте об этом». «Ах, Чарли, ты умеешь выбирать женщин. Посмотри на Лилиан». «И правда, мне лучше пойти посмотреть на нее, а?» Чарли повернулся к другу, и его короткая темная тень легла на длинную тень Джека. Он поднял свою крепкую маленькую руку и с громким шлепком хлопнул по руке Джека. «Ладно, я пошел. И если у меня завтра не будет шанса, ну, я не умею говорить речи, как Брайан, то желаю тебе самого лучшего, Джек». «У тебя будет шанс, это точно. Ты скажешь речь». «Ну, тогда пока поберегу ее, а?» Чарли сморщил нос и быстро подмигнул. Тени разделились, Чарли шагнул на ступеньки. «Спокойной ночи, моя старая любовь! Спокойной ночи, Чарли!» Ивы скрыли его с глаз. Тень появилась снова там, где тропинка шла вверх, а потом снова нырнула вниз. Джек услышал, как Чарли под звездами насвистывает: «Мейбл, дорогая, слушай меня». Потом, когда темнота поглотила его тень, растаял в воздухе и свист. Наступила тишина, и только слышалась мягкая болтовня течения Кинсбрука, который веками бежал по своему руслу, выложенному маленькими круглыми камнями. Но и большая вода не может смыть любви. И нет потока, который утопил бы ее. Главного инспектора-детектива Уэксфорда собаки не интересовали. У него никогда не было. И теперь, когда одна его дочь вышла замуж, а другая училась в драматической школе, он не видел причины, по которой должен приютить это животное. «Разве она не чудо?» — воскликнула студентка драматической школы. — Ее зовут Клитемнестра. Я знаю, ты не будешь возражать, если она поживет у нас всего 2 недели. И дочь выпорхнула из комнаты, чтобы ответить на телефонный звонок. — Где Шейла взяла ее? — хмуро спросил Уэксфорд. — У Себастьяна. Миссис Уэксфорд была женщиной немногословной. Ради бога, кто такой Себастьян? «Какой-то парень. Он только что уехал», — ответила миссис Уэксфорд. А муж, немного подумав, решительно сбросил собаку на пол и угрюмо направился к кровати. Главного инспектора никогда не переставала удивлять красота дочери. Сильвия, старшая и сейчас замужняя, здоровая женщина с хорошей фигурой, вот самое лестное можно сказать о ней. Миссис Уэксфорд великолепно сложена, и у нее прекрасный профиль, хотя она никогда не принадлежала к тем особам, которые побеждают на конкурсах красоты. Что же касается его, то ему не хватает, размышлял порой он, только хобота, чтобы быть похожим на слона. Фигура у него огромная и массивная, кожа толстая, серая, морщинистая, а треугольные уши дурацки торчат под бесцветными волосами. Когда он ходил в зоопарк, то всегда старался быстро миновать загон для слонов, опасаясь, что посетителю может прийти в голову нелестное для него сравнение.